499. Матерь Агни-йоги. Все в природе, все царство природы находится в полной мудрой согласованности между собой и планетой. И только владыка ее, человек, нарушает эту гармонию своим безрассудством. Безнаказанно это делать нельзя, и поэтому приходится платить за каждое нарушение мирового равновесия. Пока не научатся люди жить в соответствии с законами природы и не нарушать равновесие в окружающем их мире, обратная реакция стихий будет тяжко воздействовать на человечество вплоть до возможностей различных катастроф.